Глава 22. Я резко открыла глаза. Сердце колотилось в горле, а спина покрылась холодным липким потом. Мне снился кошмар. Во сне я видела, как Марат хладнокровно убивает Дэна, стреляя ему в затылок. Перевернулась на бок, прижав колени к груди, и прикрыла глаза, ожидая, пока дыхание восстановится. Я так больше не могла. Мы жили в загородном доме уже 3 недели. 3 недели полной изоляции. Без связи с Дэном и внешним миром. Пообщаться с Грозовским мне удалось только однажды, когда он позвонил Саше. И всего лишь пару минут. Дэн заверил, что все хорошо, и отключился. А я осталась наедине со своими сомнениями и страхами. За все это время так и не нашла, где можно было бы посмотреть содержимое карты памяти. И пока остерегалась кому-либо говорить о папином сюрпризе, даже своей семье. Сама не знала, почему, но была уверена, что лучше молчать. Долго разбиралась с амулетом, с трудом нашла то место, куда нужно нажимать, чтобы тайник открылся. И снова спрятала карту памяти в недра амулета. Решив, что расскажу Дэну только после того, как сама узнаю об ее содержимом. С нами все время находились Макс и Саша. И если Саша был веселым и компанейским парнем с хорошим чувством юмора, то Макс свое прозвище получил не зря. За все время пребывания он вымолвил едва ли 3 предложения. Хотя я не могла не признать, что именно Макса побаивался наш Лёшек. Ему достаточно было просто взглянуть на племянника. И Алексей сразу становился очень послушным и покладистым ребенком. Ровно до момента, когда Макс удалялся из поля зрения. Мы пытались разговаривать с Лёшиком, объяснять происходящее. Но тот не желал слышать правду. Он хотел увидеться с отцом. Карина часто плакала от бессилия. Мама принимала лекарства для нормализации давления. А я просто скрипела зубами и в паре с Сашей уматывала племянника физическими нагрузками. Мы лепили снеговиков, занимались зарядкой. Саша даже показал азы боевых искусств, которые пришлось осваивать и нам с Кариной. Но в этом был свой плюс, потому что я не знала, куда себя деть от беспокойства. Слишком сильно переживала за Дэна. Слишком винила себя в случившемся. И мучилась неизвестностью. И, пожалуй, неизвестность давила сильнее всего. Теперь еще и ночные кошмары. Было раннее утро, за окном только занимался рассвет. Я горько вздохнула и отправилась в ванную, точно зная, что больше не усну. Привычно не замечая темные круги под глазами, умылась, привела себя в порядок и вернулась в комнату, чтобы переодеться. А на пороге была буквально сметена вихрем по имени Дэн, который тут же сгреб в медвежье объятия и, не дав и слова молвить, накинулся на мои губы в жадном поцелуе. Сердце забилось так, что казалось, вот-вот выскочит. Я радостно взвизгнула, обнимая Дэна за шею, и прижалась к нему всем телом, прикрыла глаза, сходя с ума от его близости, сдаваясь под его напором, задыхаясь от невероятной остроты ощущений. Дэн оторвался от моих губ, резкими рваными движениями стянул с себя толстовку, бросил ее на пол, протянул ладони, и спустя мгновение там же лежала и моя пижамная кофта. Грозовский приподнял меня за бедра, укладывая на постель, и навалился сверху, жадными поцелуями покрывая мое тело и одновременно стягивая с меня брюки и белье. Я опустила руки, неловко пытаясь расстегнуть ремень на его джинсах. «Сам», — прорычал Дэн в ответ на мои жалкие потуги. Тело горело огнем, сил ждать не было. Хотелось поскорее утонуть в его объятиях, хотелось чувствовать его прикосновение, зная, что это не сон. «Я с ума сходила 3 недели», — хрипло прошептала я, приподнимаясь, пока Дэн избавлялся от остатков одежды. «Я тоже», — признался Грозовский. Он хищно улыбнулся, возвращаясь на постель и одновременно раздвигая мои колени в стороны. И так и замер. Абсолютно безумными глазами рассматривая обнаженную и полностью раскрытую меня. А потом сделал то, чего я точно не ожидала. Развел ноги еще шире, низко склонился и провел языком по клитору. Обхватил губами чувствительное местечко и провел языком так, что я выгнулась дугой и задержала дыхание, видя перед глазами только темные круги. Вцепилась пальцами в простыни, пока его язык ласкал клитор. Умело, уверенно, жадно. Когда я почти приблизилась к пику, Дэн резко отстранился, не обращая внимания на мои недовольные стоны. перевернул на живот, заставляя приподнять бедра, и нетерпеливо вошел, заполняя меня до упора. Практически зарычал, замерев на мгновение. Затем снова сделал резкий толчок. Его пальцы сильно сжимали мои ягодицы, пока Дэн быстрыми, уверенными движениями подводил меня к краю пропасти. И когда я кончила, тут же последовал за мной. «Как ты?» — поинтересовался он, когда мы немного отдышались и просто лежали, обнявшись. «Я так переживала за тебя», — призналась я, крепче прижимаясь к стальному телу своего мужчины. «Почему так долго? Почему не звонил?» «Не мог я позвонить», — выдохнул Дэн, хмуря брови. Он перевернулся, нависая надо мной, и внимательно всматриваясь в моё лицо. Протянул руку и очень нежно погладил скулу. «Расскажи мне», — попросила я, млея от его прикосновений. «Расскажу», — согласился Дэн, прикрыв глаза. «Одевайся, разговор будет долгим». «Сядь», — велел Дэн, когда мы оделись. Я устроилась на постели и напряженно посмотрела на Грозовского, сидящего напротив. Он был зол. Я это всеми фибрами души чувствовала. Но в этот раз не на меня, на ситуацию. И, кажется, на самого себя. «Скоро сюда приедут. Люди. Важные». Подбирая слова, начал Дэн. Резко поднялся, завел руки за голову и сцепил ладони в замок на затылке. Со свистом выдохнул, взял себя в руки и уже спокойно продолжил. «Пока я не могу оградить тебя от этого. Временно». Он подошел ко мне, устроился на корточках и произнес: «Ты согласишься на все их условия. Но делать будешь то, что говорю тебе я, поняла?» «Да», — прошептала я, холодея от страха. «Выслушаешь, что тебе скажут, и потребуешь взамен, чтобы они обеспечили безопасность тебе и твоей семье. Они согласятся». «Что происходит?» — вскинулась я. «Кто приедет?» Дэн молчал, сурово нахмурив брови. «Грозовский, я заслуживаю знать правду». «Почему Марату нужна ты?» Задал Дэн вопрос, от которого у меня в горле пересохло. «Понятия не имею», — честно призналась я. «И про отцово завещание тоже не знаешь». Дэн пристально вглядывался в мое лицо, считывая его выражение. «Отец оставил завещание?» — округлила я глаза. «И оно спасло вам жизнь 12 лет назад», — немного расслабившись, объяснил Дэн. «Я ничего не понимаю», — произнесла растерянно. «Твой отец что-то чувствовал, подозревал. И составил завещание, в котором указал, что оставляет все младшей дочери и еще не родившемуся внуку. Но с условием: ты вступаешь в права наследства по исполнении 25 лет, а Алексей — 18. Так отец выторговал вам время». Я опустилась на постель, уронив лицо в ладони. В горле встал тяжелый ком, а из глаз потекли слезы. «Почему папа не защитил и себя тоже?» «И если бы с вами что-то случилось, все его деньги получили бы благотворительные фонды». «Я выяснил, какие». «Марат при всем рвении ни копейки бы не получил», — продолжил Дэн. «Именно поэтому вас отпустили тогда, под присмотром мельника. Вы получили иллюзию свободы, а Марат спокойно получал всю прибыль». «То есть Коля нас и не спасал никогда?» Подняла на Дэна покрасневшие больные глаза, огорошенные новостями. «Да, Марат Завадский оказался еще более продуманной скотиной, чем я думала. И все годы мы были просто на длинном поводке». «Нет, он работал на Марата. И именно из-за связи с ним его попёрли из организации, которая органически не переваривает капа. А когда тебе исполнилось 25, вокруг вас стали крутиться уже другие люди Марата. И отцовских чувств к пацану он тоже не испытывает. Скорее ищет возможность получить легально его долю». Захотелось выругаться или что-нибудь разбить. «Карине не говори про мельника. Ей и так слишком тяжело», — попросила я. Дэн согласно кивнул и перевел взгляд на мой медальон. «Спрячь штучку под свитер», — посоветовал он, указывая на амулет. И почему мне показалось, что про папин подарок Дэн знает много больше, чем хочет показать? Молча натянула свитер, стараясь переварить последние новости. Грозовский наблюдал за мной, стоя у входа в комнату. В дверь пару раз стукнули. Я подпрыгнула от неожиданности и перевела испуганный взгляд на Дэна. Он подошел ко мне, приобнял за плечи и велел. «Возьми себя в руки. Не язви, но и не стелись. Говори спокойно и уверенно. Старайся не врать, но и лишнего лучше не болтай. Если что, смотри на меня, я подскажу. Я все время буду с тобой, не бойся». Я только кивнула, прикрыв глаза, снова закрываясь в любимый кокон дерзости и высокомерия. «Вот так лучше», — почти с мукой произнес Дэн. «Просто скажи, что у тебя есть план, и ты уверен в нем на 100%, — попросила я. «Есть», — хищно улыбнулся Дэн. И вот в этот момент я как-то посочувствовала Марату от души, буквально пару мгновений, ибо большего он не заслуживал. Судя по всему, Грозовский просто выторговал у судьбы время на осуществление задуманного. По крайней мере, мне так казалось. И я готова была помогать ему всеми силами. Ну, или не мешать хотя бы. Привычный, знакомый много лет страх снова поднял голову, заключая меня в цепкие холодные объятия. Когда мы спустились вниз, там уже сидели знакомые мне мужчины. Капа, Клим, Иван и Макс с Сашей. Они напряженно переглядывались. Все, кроме Макса. Тот завис у входа статуи самому себе и невозмутимо молчал. «Едут», — коротко отчитался Клим, увидев нас. Маму и Лёшика попросили остаться наверху, а вот Карина спустилась следом за нами. На сестре лица не было, когда она обводила взглядом всех присутствующих. Я взяла Кару за руку и ободряюще сжала ладонь. «У нас все будет хорошо, ведь правда? Когда-то эта черная полоса должна закончиться». Когда с улицы послышался звук подъезжающих машин, мужчины очень быстро и грациозно рассредоточились по комнате. Дэн встал за нашими спинами, возвышаясь грозным монументом, а мы с Кариной повыше вздернули подбородки и уставились на входную дверь. Первым вошел полковник Никольский. За ним — мужчина в годах с военной выправкой, сединой на висках, пробирающим до костей взглядом и большим носом. А следом за ним еще четверо молодых парней в обычных джинсах и легких куртках. Один из них провел внимательным взглядом по нашим, уважительно покачал головой и встал у входной двери. Я сделала вывод, что четверка, подчиненные Носатого, когда он что-то тихо прошептал одному из сопровождающих. «Здравствуйте». Первой поздоровалась я, разглядывая вновь прибывших. Носатый подошел ближе и холодным взглядом просканировал нас с сестрой. Затем повернулся ко мне и произнес с улыбкой, больше похожей на оскал. «Вы очень похожи на отца». Я вздрогнула, но вежливо кивнула и полюбопытствовала. «Вы знали папу?» «Пересекались пару раз», — величественно кивнул Носатый. «Меня зовут Марк Анатольевич». «Очень приятно». Краем губ улыбнулась я. Марк Анатольевич мне не нравился, и я кожей чувствовала, что Дэн, стоящий за моей спиной, тоже не пылает к товарищу теплыми чувствами. «Здравствуйте, Снежана. Рад снова видеть вас в добром здравии». По-доброму улыбнулся Никольский. «А я-то как рада. Не удержалась я». Никольский улыбнулся еще шире. Дэн хмыкнул. А Носатый продолжал пристально меня рассматривать. Захотелось срочно посмотреть в зеркало и убедиться, что у меня все нормально. «Пойдемте». Взял инициативу в свои руки Дэн, приглашая всех в большую столовую. Мы прошли в комнату и вчетвером устроились за добротным дубовым столом. Никольский и Марк Анатольевич с одной стороны, мы с Кариной напротив. Дэн встал у окна, скрестив руки на груди. Когда мы встретились взглядами, Грозовский ободряюще мне подмигнул. «Рассказывайте», — попросил Марк Анатольевич. «Давайте вы будете спрашивать, а мы отвечать». Вежливо попросила я. «Майор...» Марк Анатольевич кивнул на Дэна. «Уже рассказал мне все в общих чертах. Я бы хотел знать подробности. Все, начиная с появления Марата в вашей семье и заканчивая убийством отца и вашим скоропалительным отъездом из дома». Я вопросительно покосилась на Дэна. Он согласно кивнул, мол, рассказывайте все. Говорила Карина. В точности повторила то, что когда-то рассказала Дэну. Носатый задавал уточняющие вопросы, внимательно слушая каждое слово. Когда Карина заговорила о мельнике, Марк Анатольевич нахмурился и побарабанил пальцами по столешнице. Никольский все это время сидел молча, но слушал с не меньшим интересом. «Вот и все», — выдохнула Карина, закончив повествование. «Да, не сладко вам пришлось», — пожевав губами, резюмировал Марк Анатольевич, но сочувствия в его тоне не было ни грамма. «Что вы забрали из дома, когда уезжали?» — задал он вопрос, буквально впиваясь взглядом в лицо Карины. «У меня сердце зашлось в бешеном темпе. Немного одежды, документы и некоторую сумму денег», — пожала плечами Карина. «Всё?» — продолжал допытываться носатый. «Да, мы выходили с дамскими сумочками». «Сумочки сохранились?» «Нет, конечно», — удивилась Карина. «Они уже давно истрепались, и мы их выкинули». «Карина, скажите, отец вам ничего не оставлял?» Задал Марк Анатольевич вопрос, от которого у меня сердце снова заколотилось в горле. «Амулет. Отец оставил амулет». «Нет», — спокойно ответила сестра, а я незаметно выдохнула. «Постарайтесь вспомнить. Это могла быть совершенно невзрачная вещица», — вцепился Марк Анатольевич. Его взгляд стал стальным, холодным. «Вот тебе и представитель власти». Привыкнуть уже пора, что просто так нам никто не помогает, кроме Дэна. И в тот момент я приняла решение. Карту памяти нужно отдать ему. «Ничего», — сестра покачала головой. «Ладно», — недовольно поджал губы носатый. «Марат Завадский давно находится под нашим наблюдением. И ваши показания будут очень кстати. Мы решили, что вас лучше не находить, а объявить мертвыми. Безопасность мы гарантируем». Я снова покосилась на Дэна. Он сжал челюсти и недобро сверкнул глазами, явно понимая больше, чем я. «За их безопасность отвечаю я», — впервые подал голос Грозовский. «Мы оформим их по программе защиты свидетелей», — возразил ему Марк Анатольевич. «Оформляйте, но они под моей защитой», — спокойно и твердо повторил Дэн. «На каком основании, майор?» — сквозь зубы уточнил носатый. «Жена моя будущая», — он указал на меня. И все взгляды скрестились на обалдевшей мне. «Да», — согласилась я, — «просто чтобы на меня перестали так смотреть. Накаркала тогда у бара, не иначе». «Ну тогда совет вам да любовь. Не забудьте пригласить на свадьбу. Будьте на связи. Я оставлю пару своих парней». «Нет», — снова перебил Дэн. «Моих парней достаточно. Грозовский, ты много на себя берешь», — предупреждающе прошипел Марк Анатольевич. Но Дэн даже бровью не повел. «Марк, ну что ты», — примирительно произнес Никольский. «Дэн сам способен защитить свою невесту». Марк Анатольевич раздраженно повел плечами, достал визитку и кинул на столешницу. «Если что, звоните. Никуда не уезжайте. Скоро вас всех вызовут в управление». «До свидания, госпожи Завадские», — сказал нам напоследок и пошел к выходу. Вслед за ним поднялся и Никольский. Хитро поглядывая на Дэна, протянул ему руку и, довольный, ушел вслед за Марком Анатольевичем. Четверо парней, которые прибыли с ним, дружной толпой тоже последовали к выходу. Когда ворота за ними закрылись, все выдохнули с облегчением. «Я наверх», — сообщила мне Карина. «Всё так, как мы хотели», — поинтересовался Иван, задумчивым взглядом провожая сестру. «Даже лучше», — хищно улыбнулся Дэн. «Теперь они будут воевать между собой». Я стояла и смотрела на пятерку мужчин, которые больше походили на стаю хищников, почуявших запах приближающейся добычи, и каждую секунду были готовы к прыжку. Дэн подошел ко мне, нежно обнял за плечи и прошептал. «Мне жаль, что не смогу вернуть тебе фирму отца, девочка. Но я постараюсь». Я вцепилась пальцами в ворот его толстовки и прошептала. «К чертям фирму, себя мне верни». «Я твой», — довольно улыбнулся Дэн, прижимая меня к груди. «Дёня, носатый спрашивал о том, что оставил отец», — решилась я. «Носатый?» — приподнял брови Дэн и хохотнул. «Не забивай свою милую головку». «Он действительно кое-что оставил», — процедила сквозь зубы. «Но если ты еще раз намекнешь на то, что я глупая, я тебе это не отдам». «Ты самая умная женщина на свете», — покорно ответил Дэн. «Что папа оставил?» «Всё-таки ты хам», — решила я, доставая из-под свитера амулет. Отвернувшись ото всех, нажала потайную кнопку, вытащила карту памяти и вложила ее в ладонь Дэна. «И я тоже хочу знать, что на ней», — потребовала упрямо. «Давно нашла тайник», — поинтересовался Дэн. 3 недели назад, сразу после того, как ты уехал», — честно призналась я. «Понял». Дэн буквально лучился довольством. «Капа, продуманный мужик был завадский, хорошо спрятал». «Давай». Иван почти с трепетом протянул руку, забирая крохотную карту памяти. Подошел к своему ноутбуку, вставил ее в адаптер, не моргая, уставился в монитор и разочарованно протянул. «А пароль от нее папа не оставил?»